Девочка взгромоздилась на сиденье, зажмурилась и потянула за рычаг. Снегокат затрясся, чихнул, дернулся и, взревев, как разъяренный зверь, оторвался от земли. Варька еще сильнее зажмурилась и откуда-то издалека услышала наставление кассира. «Чуть не забыл, на счет 59 ты должна успеть заскочить, а не бой!» «Что-что?» И в этот момент снегокат ударился о землю и развалился на части. Теперь Варька поняла, что произойдет на счет 60. Потирая ушибы, она вылезла из-под обломков супермашины и, оглядевшись, совсем пришла в уныние. «Жадина этот кассир! За волшебную монету подсунул мне какую-то руглить! Жадина и обманщик!» Она ожидала, что попадет в сказочный ледяной дворец, где на троне восседает госпожа Вьюга, а Никита, как Кай, складывает из ледышек слова. И она поможет ему составить нужное слово, потому что, как-никак, она школьница. Но место, куда ее занесло, совсем не походило на мечту. В мрачном тоннеле было холодно и уныло. И тут Варька увидела Никиту. Братишка, понурив голову, брел по пустынному коридору, уставившись себе под ноги. «Никиточка! Варька! Варечка, моя хорошая! Как здорово, что ты нашлась! Давай больше никогда не ссориться! Я не буду драться, честно!» «А я про тебя ябедничать! Пусть меня хоть на кусочки режут! Ой, Никитка, я тебе столько всего расскажу!» «Я тоже! Только давай сначала отсюда выберемся!» «Давай, а как?» «А я думал, ты знаешь, ты ведь как-то сюда попала!» «Я приехала вот на этом, но, по-моему, оно уже отъездилось». «Эх, жалко. Угораздило же нас попасть в самое плохое место в детском мире». «Плакали наши подарки, а все из-за этой хваленой метелицы». «Спасибо, я и правда ужасно хваленая. Нате вам, пожалуйста». Откуда ни возьмись, перед ними появилась старая знакомая. В кружевном платье с серебристыми локонами, рассыпавшимися по плечам, она была такая хорошенькая, что в сумрачном коридоре посветлела. Метелица лихо соскочила с волшебной метлы, отряхнула ее от приставших искр и сделала реверанс. Но оказалось, что ее появлению совсем не рады. «Легка на помине! Мы с тобой не водимся!» «Предательница! Почему вы не хотите со мной дружить? Я ведь теперь очень воспитанная. На каждом шагу говорю разные спасибо и пожалуйста. Видели бы вы, как вежливо я сейчас гоняла сквозняка по коридорам. И ты, говорю, пожалуйста, а ну свисти отсюда. А то как дуну, извини, от тебя мокрого места не останется. Нечего нам зубы заговаривать. Из-за тебя мы опаздываем к Деду Морозу». «Это еще что? Тут живут братья Гриб. Можно вообще сильно простудиться и все праздники проболеть». «А что в этом плохого?» Варька подумала было, что девчонка над ними издевается, и хотела огрызнуться, но, глянув на легкое платье и хрустальные туфельки снежной принцессы, спохватилась. Все-таки метелица непростая девочка. Откуда ей знать, что такое простуда? «Заболеть? Это когда начинается озноб». «Здорово! Вот бы мне заболеть! Хочу озноб, хочу озноб!» «Ну, а потом поднимается температура и начинается сильный жар». «Ой, какой кошмар! Такая болезнь мне совсем не нравится. От жара можно расплавиться и испариться. Я не желаю, чтобы вы растопились, и не отдам вас этим злобным коротышкам. Тогда помоги нам выбраться отсюда, и мы снова подружимся. Давай, мизинец. Мирись, мирись, мирись, и больше не дерись. А если будешь драться, то я буду кусаться. Вот это да! Я теперь со всеми буду драться, а потом так мириться. Лучше вообще не ссориться. Ты обещала показать нам выход. Нет, ничего проще. Он перед вами. Вы попадете прямо к Деду Морозу. Только сейчас Варька и Никита заметили в потолке дыру. Похоже, они находились на дне колодца. Ребята молча взирали на обледеневшие стенки, по которым было не взобраться даже опытному скалолазу. Заветный дом Деда Мороза находился близко, но, как и прежде, был недоступен. Ну что ж вы не торопитесь? Смеешься? Мы же не умеем летать. Я все время забываю, что вы не такие, как все. Ну так и быть. Берите мою метлу. Я бы вас сама довезла, но троих она не выдержит. Только потом не забудьте сбросить ее назад. Ты самая лучшая подруга на свете. Спасибо. Ребята взобрались на метлу. Та стрелой взметнулась ввысь, и в мгновение ока они очутились под открытым небом. Никита бросил метлу в колодец. Ты самая красивая девочка! Прилетай к нам в город, поиграем! Я буду тебя ждать! На этот раз Варька не стала ревновать Никиту к метелице. К тому же у нее не было времени на такие глупости. Она зачарованно смотрела на домик Деда Мороза на опушке леса. Хозяин в красной бархатной шубе, отороченной мехом, сошел с крыльца и направился к доверху нагруженным саням. Четверка быстроногих северных оленей в нетерпении переступала копытами, желая как можно скорее отправиться в далекое путешествие. Дед Мороз взглянул на большущие картонные часы, которые почему-то стояли рядом с домом прямо на снегу. В этот момент рисованная стрелка дрогнула. Раздался бой курантов, и сани рванулись с места. «Подождите, Дедушка Мороз!» Ребята со всех ног бросились к саням. Они бежали так быстро, что, наверное, побили мировой рекорд. Но даже чемпиону не угнаться за волшебными оленями. Через миг сани скрылись из вида. Дед Мороз не заметил две маленькие фигурки, запоздало появившиеся возле избы. Он очень спешил. У него сегодня было много дел. Не грусти. Дед Мороз обязательно принесет тебе подарок. Вот увидишь. Ничего, если мы не получим подарков, зато в Невском мире побываем, правда? Ну да. Они молча сняли заячьи шубки и тотчас оказались в своих кроватях. Ребята так устали, что глаза слипались сами собой. Засыпая, Никита вспомнил про зайку с елки. Интересно, вернулся ли он из детского мира? Мальчик хотел посмотреть, но сон окончательно сморил его. Глава 17. Самые лучшие подарки. Никита впервые один отправился в огромный магазин под названием «Детский мир». Ему было непривычно и боязно ехать без взрослых в городском транспорте. Это пустяки по сравнению с тем, что начнется, если мама узнает. Тогда уж точно не сдобровать. Влетит по первое число. И все же он решился на отчаянный поступок. Целый год Никита собирал деньги на железную дорогу, и сегодня с утра, в первым делом открыл копилку и выгреб оттуда все бумажки до последней. Уж если они не успели к Деду Морозу, значит, придется купить подарок самому. В магазине царило предпраздничное оживление. Отделов было так много, что впору заблудиться. Сверкали и переливались стеклянные витрины, украшенные елочными ветками, гирляндами и мишурой. На полках громоздились плюшевые игрушки и занимательные игры. Мальчик растерянно ходил из одного отдела в другой. Наконец он увидел то, что искал, и решительно направился к прилавку. Протягивая продавщице стопку мятых бумажек, Никита чувствовал себя взрослым как никогда. «Мне вон ту куклу, вон ту с золотыми локонами и в розовом платье для сестры». «Пойди, скажи маме, что тут не хватает». «Я один пришел». «Тебя отпустили одного?» «Я без спросу. Это секрет. Мне обязательно надо купить сестре подарок». «Выбери другую куклу. Это очень дорогая». «Нет, другую не надо. Других у нее и так полно. Она эту хотела». Таким несчастным Никита не чувствовал себя, даже когда они опоздали к Деду Морозу. Он так хотел сделать Варьке настоящий подарок, и все напрасно. «Купи сестре кукольный сервиз». Никита тяжело вздохнул и согласился. Конечно, это было совсем не то, но все же лучше, чем ничего. Вернувшись домой, Никита не мог поверить в свою удачу. Его никто не хватился. Мама суетилась на кухне в ожидании гостей, и ей было некогда проверять, не ушел ли он со двора. Она понадеялась на Варьку, а сестра, видно, заигралась с подружками. Так или иначе, но его отсутствие осталось незамеченным. Мальчик сунул подарок в обувной шкафчик в прихожей и стал ждать момента, чтобы незаметно положить его под елку. Варька ни словом не обмолвилась о путешествии в волшебный детский мир, и Никита уже стал подумывать, не приснилось ли оно ему. За полником он украдкой поглядывал на сестру, но так и не решился спросить о ночных приключениях. Она его наверняка засмеет, тем более, что никаких доказательств нет. Зайка, как и полагается, висел на нижней ветке, а ледяная горка исчезла без следа. Никита так задумался, что нечаянно опрокинул стакан, и молоко потекло по клеенке. Варька вскочила. Он ожидал, что сестра побежит ябедничать маме, но произошло нечто странное. Девочка притащила тряпку и стала поспешно промокать молочную лужицу. «Ну чего ты сидишь как пень? Вытирай скорее, а то мама заметит, тебе же влетит». Это было так не похоже на Варьку, что Никита потерял дар речи. «А может, мне это и не приснилось». На улицу опустились ранние зимние сумерки, а Никита так и не смог спрятать подарок под елку. Как назло, Варька все время вертелась рядом. Наконец он улучил момент, бросился в прихожую, схватил подарок, вбежал в детскую и со всех ног налетел на сестру. У нее в руках тоже был яркий сверток. Некоторое время они молча смотрели друг на друга, а потом Варька удивленно взглянула на коробку с нарисованной посудой. «Что это? Подарок тебе. На куклу у меня не хватило». Варька широко улыбнулась и протянула ему свой сверток. «У меня тоже на железную дорогу не хватило. Я станцию купила. Может, пригодится? А давай положим подарки под елку, как будто понарошку их Дед Мороз принес, а потом достанем, чтобы все было по-настоящему. Давай». Раньше Варька посмеялась бы над братом, но сейчас она серьезно кивнула. На правах старшей сестры она первая полезла под елку. Никита не возражал. Пусть будет первой, ведь она девчонка. Варька отогнула простыню покрывавшую табурет, на котором стояла елка, и застыла. С минуту она стояла на четвереньках, не в силах произнести ни слова. «Ты чего там? Иди сюда!» Никита опустился на корточки. Под елкой, на большой красочной коробке с железной дорогой, сидела кукла с золотыми волосами и в розовом платье.